Она говорит, что ее квартира еще не готова, и нам негде спать. Но это же глупо!» Сэм перестал плакать. Они увлеклись разговором и не заметили, как прошло четверть десятого. «Боже мой!» — воскликнула Дафна, взглянув на часы. «Было полдесятого. А будет еще электричка?» В принципе, она могла добраться в Нью-Йорк и на такси, но Мелисса кивнула. «Да, в 11. Ну, тогда я поеду на ней. Вот и хорошо». Сэм приник к ее руке, у детей был уже усталый вид. Дафна уложила Сэма, до начала 11 поболтала с Мел, а потом предложила лечь спать и ей. Договорились, что она посидит одна еще полчаса и сама вызовет такси. Мел ушла наверх, погруженная в собственные мысли. В половине 11 приехал Олли и очень удивился, увидев в гостиной спокойно читавшую Дафну. «Как твой отец? Вроде бы нормально». У Олли был усталый вид. Он укладывал отца спать, как ребенка, и обещал снова приехать на следующий день, чтобы решить, что делать с матерью. «Ситуация ужасная. У моей матери болезнь Альцгеймера, которая убивает и отца. Господи, какой кошмар! К счастью, ее собственные родители были пока здоровы и моложавы. 70-летней матери и 75-летнему отцу можно было дать не больше 50. Тут Дафна вспомнила о звонке Сары. «Кстати, звонила твоя жена. Боже ты мой!» Олли провел рукой по волосам, задаваясь вопросом, сказали ли дети, что в доме гостья, и что они ей сказали, не знаю. Когда они с ней разговаривали, меня не было в комнате, но когда раздался звонок, никого поблизости не оказалось, я сняла трубку и представилась ей как приходящая помощница к детям. Дафна улыбнулась. Оливер усмехнулся в ответ. «Спасибо тебе». И опять с озабоченным видом спросил, какие они потом были. Расстроенные. Я поняла, что она не приедет в следующий уикенд, и их пригласить к себе не может. Сэм плакал, но потом, когда я его укладывала, успокоился. «Ты в самом деле изумительная женщина!» Он с сожалением взглянул на часы. «Очень жаль, но пора ехать на станцию. Мы как раз успеем к электричке». «Я провела чудный день, Оливер», — поблагодарила Дафна по пути на станцию. «Я тоже. Извини, что под конец пришлось сбежать». «Да ну о чем ты? У тебя забот полон рот, но скоро все наладится». «Если я доживу», — улыбнулся Олли устало. Он дождался с ней электрички, обнял ее по-братски и простился до следующего дня. Дафна помахала из окна, когда электричка тронулась, и Олли медленно поехал домой, сожалея, что все не сложилось иначе. «Может, если бы она была свободна», — сказал он себе, но знал, что все это чушь. Как бы Дафна ни была свободна, привлекательно умна, ему хотелось только возвращения Сары. Дома он набрал ее номер телефона, но там не ответили. Глава 8. Джордж Ватсон поместил жену в интернат неделю спустя. В нем содержались больные, страдающие болезнью Альцгеймера и различными формами психических расстройств. Снаружи все было очень мило, но вид пациентов подействовал на Оливера удручающе, когда он приехал навестить мать. Она не узнала его, а за своего сына принимала Джорджа. Когда они выходили, отец вытирал глаза. Дул пронизывающий ветер. Оливер взял его за руку, усадил в машину и отвез домой. А вечером, уезжая к себе, к детям, испытывал ощущение, что бросает отца на произвол судьбы. «Удивительно, — думал Оливер, — что и он, и отец теряют жен одновременно, хотя и по-разному. Для обоих это было тяжелое переживание, но у Олли были дети, которые требовали заботы, и работа, которая отвлекала. У отца же не было ничего, кроме одиночества, воспоминаний и ежедневных полных боли посещений жены. А потом наступило долгожданное событие. Сара позвонила в день Святого Валентина и сообщила, что хотела бы видеть детей в следующий уикенд в Бостоне. «Почему ты не хочешь приехать сюда?» Она уехала 7 недель назад, и Оливер, как и дети, очень ждал ее дома. «Я хочу, чтобы они посмотрели, где я живу». Олли хотел возразить, но сдержался. Он согласился и потом сам ей позвонил, когда приблизительно знал время их прилета в Бостон. «Мы были бы у тебя около 11 утра в субботу, если вылетим в 9. Оливеру хотелось прилететь к ней уже в пятницу вечером, но это было слишком сложно из-за его работы и учебы детей, поэтому Сара предложила субботнее утро. «А у тебя для всех нас хватит места?» — спросил Олли с улыбкой, но на другом конце провода наступило неловкое молчание. «Я думаю, что Мел и Бенджамин могли бы спать на 2 старых диванах в моей гостиной, а Сэм бы спал со мной». Сара запнулась. Оливер слушал, рука его словно примерзла к трубке, а в голове эхом звучало: «Сэм бы спал со мной». Именно так она и сказала: «Не с нами». «А где будем спать мы? Или, может, следует спросить я?» Олли решил задать вопрос напрямую. Устав от неизвестности, он хотел определиться раз и навсегда. «Я думала, может...» — почти шепотом произнесла Сара. «Ты бы согласился остановиться в гостинице?» «Так, Олли, было бы лучше!» — говорила она это со слезами в голосе, а Олли слушал ее с тяжелым сердцем. «Лучше для кого?» «По-моему, ты обещала, что ничего не изменится. Не так давно ты утверждала, что не покидаешь нас насовсем. Или ты забыла?»